На улице веером мелкий дождь, а на столе невыпитый морс. На кухне стеною плотный дым, а на кассетах ранний Дорс. В чашках давно уже остыл чай, в кровати не смята постель. В блюдце догорела свеча, за окном давно уже в стакане отражение свечи, в каждой свече остатки тепла. Она летит туда, где не ведают зла. Подразумеваем дождь. В аккомпанемент его вписались Маклафлин или Колтрейн. Мы говорим осень, а видим промозглую ночь. Милые лица, дым сигареты, дешевый портвейн. Мы пишем осень, подразумеваем грязь. Святой тону незримыми прохожими. Мы говорим осень, а видим солнце, и тихо смеясь, уходим в зиму, чтоб вернуться весной на других непохожими. Мы пишем осень, подразумеваем час. Час немытых полов, коммунальных квартир. Мы говорим осень, а слышим туманный рассказ о том, как понять и постичь сумасшедший синий мир. Подразумеваем ночь, ночь с хороводом звезд и в короне луны. Мы говорим осень, а видим листья, летящие прочь, что скрывали наш грех, но благо ночи темны. Мы пишем осень, подразумеваем свет. Свет от огромных костров, словно добрый знак. Мы спросим осень, услышим стихи в ответ. Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак. Thank you. Спасибо, что пришли. Хоть на афишке и значится джинсовая осень, но джинсовая осень здесь так чисто эпизодически представлена. В общем, нам придется отдуваться за всю группу. Начнем отдуваться за басиста Андрея Черниченко, который сейчас преспокойно сидит в городе Северодонецк и играет с осколками группы «Алоэ». Вот. Сейчас хочу спеть его песню, которую он написал со слезами благодарности своему учителю Луриду.